Глава 31. Покорение тиртиков в царстве Котала. Вскоре ваджерный мастер решил, что пришло время усмирить умы существ, населяющих царство Котала. Когда он прибыл туда, царь Котал и Ратна Шри со своими приближенными отдыхал в прохладном саду вблизи дворца. Ваджерный мастер попросил Мандараву спеть песню, и она спела так. «Эма, здесь, посреди Котала, в этом приятном саду, где собрались ты, царь, министры и 5 слуг, обладающих благой заслугой, прошу вас прислушаться внимательно к словам песни, которую я, странствующая бродяжка, сейчас спою. В силу своих благих кармических накоплений ты наслаждаешься в этой жизни царским рождением. Как человек великого богатства и щедрости, что ты можешь сделать для облегчения страданий, пораженных бедностью, слабых и беспомощных? Если лучшее претворение в жизнь установленных законов и контроль за их исполнением являются решением, тогда как ты отличаешь то, что благотворно, от того, что вредно? Обладая властью, слугами, страной и богатством, утвердил ли ты учение 10 добродетельных деяний? Способен ли твой ум распознать закон причины и следствия посреди всех этих развлечений, церемоний и музыки? Хотя этот прекрасный дворец могут видеть все, но где живут духовные учителя и мастера? Хотя твои политические интересы обширны, кто распространяет учение Будды или следует ему? Сейчас, когда второй Будда пришел в ваше царство, вы, царь и министры, обладаете ли заслугами, чтобы принять его? До тех пор, пока она не закончила петь, царь и министры не могли видеть Мандараву. Но вскоре они увидели и ее, и ваджерного мастера, проявившегося как практик-мирянин. Самый молодой министр подошел к ним и сказал: «Кьемахо, о воплощение Нирманакайи! Ты украшен величественными высшими качествами. Твое сияние услаждает взор. Тебя сопровождает практик дхармы женщина, также незнакомая нам. Я прошу извинения. Пожалуйста, расскажи мне, из какой страны ты пришел? Что намерен здесь делать? Куда направляешься? Пожалуйста, дай правдивый ответ на мои вопросы». Мандарава ответила: «Эмахо, этот великий духовный учитель родился из озера Тханакоша. Он является полностью просветленным существом со всеми отличительными признаками и известен повсюду как гуру Падмасамбхава. Его сущностная природа — природа Будд 3 времен. Я — принцесса Мандарава из страны Захор. Сейчас мы возвращаемся из пещеры Маратика и собираемся идти к уединенной пещере в горах, чтобы возобновить наше затворничество». Царь и его слуги быстро вернулись во дворец, где собрали все свои семьи и сказали им: «Кье, духовный учитель из страны Захор пришел в наше царство. Он известен как великий гуру Падмасамбхава, рожденный из лотоса. Мы слышали, что он обладает величественными чудесными способностями, и даже 4 первые элемента не способны причинить ему вред. Он прибыл к нам в сопровождении принцессы Мандаравы. Она рассказала, что они направляются в пещеру в высоких горах для выполнения затворничества. Давайте приготовим дворец с троном для учителя и поднесем ему шелковые победные знамена. Будем услаждать его музыкой, благовониями и тому подобным». Внешние и внутренние министры со всеми слугами бросились совершать необходимые приготовления. Когда все было готово, все они вместе с царем пригласили и проводили гуру во дворец. Ваджерный мастер занял свое место на великолепном троне, поддерживаемом снежными львами, а Мандарава села возле него на сиденье, покрытое блестящим шелком. Затем мудрец Кармадхани, почтенный святой человек, духовный наставник царя, обратился к гуру: «Кье, ты известный как великий ученый из Удияны. Проявление Нирманакайи, которому не причиняет вреда элемент огня. мы слышали, что ты являешься воплощением, свободным от привязанности. Однако тебя сопровождает принцесса, избравшая неподобающее ей положение твоей служанки. Мы также знаем, что цари из многих стран пытались добиться ее благосклонности, однако она отвергла всех, приняв решение следовать пути Дхармы. Какова причина, позволяющая тебе получить право на ее общество? Мое мнение таково. Ты поступишь мудро, если отдашь ее в это царство, либо позволишь ей остаться самостоятельной. О проявлении Нирманакайи. Эта девушка является причиной того, что многие сомневаются в тебе. После того, как святой человек сказал это, царь попросил гуру остаться в качестве объекта прибежища и чтобы Мандарава вернулась в свою страну. Тогда гуру сказал им: «Кьема, о святой человек, обладающий добродетелью Кармадхани, я являюсь природой Будд трех времен. Так же, как пространство не может измениться, так и мне трудно думать по-детски, следуя предвзятым мнениям. Это принцесса Дакини семейства Ваджры, достигшая бессмертия. Сколь бы ни было превосходно положение в каком-либо царстве, все же все они остаются никчемными уделами мирской суеты. Она никогда не смогла бы жить таким образом, поэтому оставила все, чтобы следовать пути Дхармы. Покинув все царства, она поглощена трудом усмирения умов живых существ. Твоя речь является плодом заблуждения. Рожденный из лотоса гуру, подобный снежному льву, способен жить на вершине снежной горы. Обладая полной уверенностью, он не будет думать о льде как о враге и никогда не проявит слабость. Рожденный из лотоса гуру подобен великолепному павлину. Он может питаться ядом, но это лишь усиливает его блеск. Обладая полной уверенностью, он не будет считать ядовитую пищу вредной и никогда не проявит слабость. Рожденный из лотоса гуру подобен бирюзовому дракону, владыке четырех элементов, пребывающему в пространстве. Обладая полной уверенностью, он не падет на землю, услышав гром, и никогда не проявит слабость. Рожденный из лотоса гуру подобен океану. Его терпение побеждает все, что является чистым или нечистым. Обладая полной уверенностью, он знает, что природа всей речи подобна эху. Рожденный из лотоса гуру подобен основанию земли. Принимая все, он относится равностно к хорошему и к плохому. Обладая полной уверенностью, он видит, что действительный вред – это общепринятые представления. Рожденный из лотоса гуру подобен великой Гаруде, чья природа изначально совершенна и наделена шестью проявлениями превосходства. Обладая полной уверенностью, он сильнее любой породы птиц. Рожденный из лотоса гуру подобен элементу ветра, постоянно движущемуся в пространстве. Обладая полной уверенностью, он никогда не испугается препятствий со стороны тех, чье восприятие ограничено. Рожденный из лотоса гуру – это хранитель тайной мантры на пути единения мудрости и метода. Обладая полной уверенностью, он никогда не испугается воззрений низших колесниц. Дева Мандарава является супругой изначальной мудрости. Она способна проявить ту внешность, что окажется необходимой. Поскольку она обладает полной уверенностью, она никогда не ослабеет, поддавшись ложным воззрениям. Твои неправильные, ошибочные слова, происходящие из заблуждения и ложного восприятия, возмущают и мой слух, и слух Мандаравы. Тогда святой человек Кармадхани разгневался. Он обратился к царю и министрам с такими оскорбительными словами. «Кьема, о царь и почтенные министры! Этот никчемный бродяга, которого зовут Падмасамбхава, является не более чем умелым магом. Он играет с живыми существами и вводит в заблуждение их умы. Кроме того, он водит с собой эту девушку из Захора, не имеющую благих качеств, которая является позором для пути Дхармы. я совершенно не согласен с тем, что вы разрешили им остаться в нашем царстве. Вы должны серьезно подумать и немедленно выслать их обратно в их страну». Выслушав мудреца, царь и министры изменили свое мнение. Подумав, что гуру обманул их, они решили выслать его, попросив святого человека простить их, если они нанесли ему оскорбление. Они пообещали не иметь никаких отношений с гуру в будущем, уверив его, что все вновь пойдет, как и прежде. Тогда ваджерный мастер сказал: «Для Мандаравы пришло время испустить особые проявления. Поскольку они решили изгнать нас из-за гордости этого так называемого святого человека, сейчас мы быстро отправимся к месту нашего затворничества в высоких горах. Оттуда появится многообразное проявление для усмирения этого царства и приведения всех его жителей на пути Дхармы». Сказав это, они ушли, использовав метод скорохождения, и тотчас же прибыли в высокогорную пещеру. Царь с министрами возвратился во дворец. Все они не смогли понять, куда так неожиданно и незаметно удалились ваджерный мастер и его супруга. Они стали спрашивать у всех, знает ли кто-нибудь о том, куда ушли эти двое. Проведя расследование, они удостоверились, что гуру с супругой находятся в пещере высоко в горах. Царь, министры и мудрец решили, что поскольку высокая гора находится в центре их царства, то она не должна являться местом для затворничества учителя и его супруги. Они решили настоять на том, чтобы гуру и его супруга немедленно ушли оттуда, и если они не подчинятся приказу, изгнать их силой. На гору был направлен посланник, и стали готовить войска. С вершины горы гуру и его супруга увидели все эти приготовления. Тогда ваджерный мастер попросил Мандараву проявить свои чудесные способности. Мандарава преобразилась в девятиглавую гневную дакини, держащую в руках оружие и аркан из человеческих кишок. Ногами она опиралась на вершины двух гор. Когда она раскручивала свой огненный аркан, раздался рев пылающего пламени. Она объявила, что является Мандаравой, воплощением Будды, и истребит всех врагов учения. Все солдаты тут же бежали и принесли удивительную весть о ее преображении и угрозе царю и его свите. Тот был разъярен. Он собрал всю свою армию и отдал строгий приказ стереть в пыль гуру и его супругу, забросав их градом бомб. Получив указание, армия во главе с Тиртиком Кота Шри и девятью слугами отправилась на бой с ними. Когда войско подошло близко и начало метать бомбы, гуру проявился как Симханада – львиный рык, а Мандарава – как Симхамукха – львиноликая дакини. Когда тиртики взяли оружие и бросились в бой, дакини зарычала подобно льву. От ее рева все бомбы рассеялись, а все солдаты потеряли сознание. Тогда тиртики запели свои вредоносные заклинания, которые сотворили дождь из стрел, подобных падающим звездам. Когда стрелы приблизились, дакини превратила их в дождь из цветов. Ничто не могло повредить гуру и его супруге. Гуру приблизился к нападающим и сказал: «О тиртик, обладающий силой гневных заклинаний! Двум смиренным практикам, мужчине и женщине, тяжело соперничать с твоими силами. Давай положим конец этому. Пусть победитель нашего состязания примет во владение все царство». Царь и его министры согласились с его словами. Тиртики начали петь свои могущественные черные заклинания. Обрушились девять великих гроз с градом, сравняв горы справа и слева. Тогда ваджерный мастер быстро сделал угрожающую мудру, вызвав такую сильную грозу с градом, что все тиртики были уничтожены. Самого мудреца Кармадхани рвало кровью, и на грани смерти он воззвал в отчаянии к царю и министрам, умоляя изобрести средства для спасения его жизни. Тем временем дакини восстановила горы в их первоначальной форме. Царь и его министры собрались еще раз. Затем великий министр Адживайджа обратился к гуру Падмасамбхаве. «О владыка четырех элементов, распространивший священную дхарму во многих царствах! Никто не способен сравниться с тобою. Едва прибыв в наше царство, ты наполнил его верой. Святой человек должен быть изгнан за то, что сделал, а все тиртики должны быть уничтожены, чтобы не осталось даже следа их имен. Нашей стране необходим настоящий, а не ложный объект прибежища. Тот мудрец Карматхани не подходит нам. На что еще можно надеяться, кроме любящей доброты и сострадания второго Будды? Настало время, чтобы наше царство защищал истинный объект прибежища». Царь и все министры согласились. Тогда министр Адживайджа посоветовал, чтобы правитель явил гуру и его супруге свое раскаяние и просил их защищать царство. Кроме того, они решили попросить их пощадить жизнь Карматхани. Представ перед гуру и его супругой, министр почтительно умолял: «Кьемахо, о великий ваджерный мастер с супругой, владыка просветленной чудесной деятельности! Пожалуйста, поймай царя и министров, которые являются живыми существами, омраченными неведением, крюком своего милосердного сострадания. Мы принимаем в тебе прибежище и просим о твоем снисхождении. Пожалуйста, надели нас даром драгоценной святой дхармы. Следуя ложному совету прежнего наставника, мы допустили серьезную ошибку». Ваджерный мастер ответил: «Ты, царь и собрание министров, нападали на безвинных Падмасамбхаву и его супругу. Находясь во власти омраченного восприятия, вы поступали в соответствии с вашей кармой. Этот дурной, безжалостный, так называемый святой человек настроил вас всех против нас. Хотя такие вредные замыслы не оказывают на меня неблагоприятного воздействия, он – тот, кто в конце концов проиграл. Теперь он должен спасаться сам. Пришло время поставить все царство на путь святой дхармы». Царь и министры тут же раскаялись в своих дурных действиях, попросив гуру проявить милосердие к их заблуждению. Затем один из министров вернулся и обнаружил, что мудрец Карматхани умер. С этого времени царь следовал каждому слову ваджерного мастера. Он собрал всех подданных, и от великого ваджерного учителя они получили учение «Колесницы причины». Затем царь и его министры были освобождены посредством объяснений, данных Мандаравой. Тысяча практиков женщин этой страны приняла обеты монахинь, и Мандарава стала их духовным наставником, а несколько тысяч женщин практиковали дхарму денно и нощно. Затем ваджерный мастер учил тайной мантре царя и всех его министров. Он взял принцессу Ратнашри в супруги и ввел учеников в мандалу Хаягривы семейства лотоса. В течение трех следующих лет он вращал колесо дхармы, и более 100 человек царства обрели освобождение. 3000 практиков, мужчин и женщин, достигли полной реализации. Самайя. Так завершается 31 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как она привела царство Котала на путь дхармы и покорила еретиков.